отвечавший за природные ресурсы страны, профессор Тагвелл, изучавший вопросы труда и заработной платы, и поэт Арчибальд Маклин, судья Розенман, специализировавший ранее на борьбе со взяточничеством, и первая в истории страны женщина-министр Фрэнсис Перкинс, считавшая своим долгом посещать заводы не менее 2 раз в месяц для встреч с рабочими, примыкал к мозговому тресту и член кабинета Уилки. Примечание. Икес и Уилки после прихода Трумэна к власти были вынуждены уйти в отставку. Большой бизнес относился к словам, будто речи президента, выступлений левых, проповеди священников, пьяные бредни психопатов, истерии фашистов, совершенно спокойно, ибо не слово определяет мир, но дело, а оно невозможно без капиталовложений, банковских операций, строительных проектов и внешнеполитических блоков, призванных гарантировать наибольшие прибыли. Поэтому и предвыборные речи Рузвельта, и его первое обращение к народу Уолл-стрит воспринимал как осознанную необходимую часть шоу. Народу угодны празднества, торжественные речи, посулы, пусть себе. Праздник кончится, портфели разойдутся среди нужных людей, все покатится своим чередом, армия и полиция справятся с теми, кто недоволен, тюрьма — хорошее место для того, чтобы подумать. Плебс надо уметь держать в руках, остальное приложится. Однако Рузвельт через 10 дней после того, как его семья переехала в Белый дом, созвал специальную сессию Конгресса и потребовал для себя чрезвычайных полномочий. Ни один президент Соединенных Штатов не имел такой гигантской власти, какую получил Рузвельт. Конгресс не смог отказать ему, ибо впервые после Линкольна народ стоял горою за своего избранника. И на следующий день после того, как чрезвычайные полномочия были получены, Рузвельт временно запретил все банковские операции в стране, урезал расходы на содержание громоздкого государственного аппарата, ассигновал 500 миллионов долларов на помощь населению, создал гражданские отряды для охраны природных ресурсов страны, провел законы о реорганизации сельского хозяйства и промышленности, заставил правительство предоставить кредиты домовладельцам, чтобы хоть как-то решить катастрофическую жилищную проблему. Отменил сухой закон, на котором наживались гангстеры и подкупленные правительственные чиновники. Легализовал создание новых профсоюзов. Крупный капитал почувствовал, что дело пошло совсем не так, как предполагали советники корпораций, ведавшие вопросами внутренней политики. Первым выступил против Рузвельта миллиардер Дюпон. «Мы являемся свидетелями непродуманного наскока правительства на все стороны политической, социальной и экономической жизни страны. Признание Рузвельтом Советского Союза установления нормальных дипломатических отношений с Кремлем, открытое выступление против Гитлера, подлило масло в огонь. Король автомобильной империи Генри Форд собрал журналистов и заявил им, «Мы никогда и ни в коем случае не признаем профсоюза рабочих автомобильной промышленности. Мы вообще не признаем никакой профсоюз. Профсоюзы — самое худшее зло, которое когда-либо поражало этот мир». Генри Форд был первым и единственным американцем, которого Гитлер наградил большим крестом германского орла. На своих заводах он запрещал рабочим во время вечеринок танцевать разнузданные негритянские танцы типа Чарльстон и Шинни. Позволялось вальсировать или же исполнять танго. Фокстрот тоже не рекомендовался, строго требовалось соблюдение старых традиций. Начальник личного отдела концерна Гарри Беннет проверял родословную каждого рабочего, отыскивая негритянскую, славянскую, мексиканскую или еврейскую кровь в его жилах, если находил, увольнял немедленно. Еще в 1923 году Адольф Гитлер на одном из митингов в Мюнхене сказал: «Хайнрих Форд является истинным вождем растущего в Америке молодого и честного фашистского движения. Меня особенно радует его последовательная антисемитская политика. Эта политика является и нашей, баварской».